«Что случилось, Том? Почему ты здесь, а не в Хогвартсе?» — сразу спросила она. «Все плохо, Лили. Для меня, не забыл уточнить я, что плохо. Можешь сказать толком, все», — отрезал я. «Крестраж уничтожен. И что в этом плохого? То, что я стал сквибом из-за этого. У меня больше нет магии. И я сваливаю из страны, поскольку, как только об этом узнает Дамблдор, мне не жить. Как это сквибом? Но как же? А остальные?» — запаниковала Лили, но быстро взяла себя в руки. «И что теперь? Со мной, с Гарри? Ты нас бросаешь?» «Нет, даю выбор. Бегите со мной или остаетесь здесь одни. Решай сама. Я ухожу в любом случае. Меня тут убьют в течение пары дней. Не Дамблдор, так Блэк или Снейп, или еще кто. Та же Августа Лонгботтом на меня огроменный зуб имеет, как и десятки других родственников погибших на этой войне волшебников. А я теперь против них беззащитен», — сказал я ей. «Только решай быстро, пока я собираюсь. У меня нет ни одной лишней минуты». Лили замолчала, следя за моими метаниями по дому задумчивым взглядом. «А я собирался. Точнее, мне и собирать-то нечего. Переоделся в магловскую одежду, просмотрел свою спортивную сумку, с которой прилетел сюда из Америки, пересчитал пачки долларов, сныканные под одеждой в ней, проверил количество местной наличности, бросил в сумку кольцо и диадему. Все сборы закончены. Я готов сваливать из магического мира в магловский. Где остальные крестражи?» — требовательно спросила Лили, глядя на собравшегося меня. «Один у Блэка, как я уже вам говорил. Дневник Тамари Дла у Люциуса Малфоя в замке. Где именно, не знаю, но скорее всего в сейфе. Чаша Хаффлпафф в Гринготтсе, в сейфе Беллатрисы Лестрингш. Не стал скрывать и темнить я. Теперь-то какой в этом смысл? Дамблдор справится с ними сам», — стал еще серьезнее и решительнее взгляд девушки. «Он и пытаться не станет», — честно ответил я. «Старый Далькоман ничего не делает своими руками. Особенно теперь, зная, как сильно на этом обжегся я. Он подождет, пока вырастет избранный, и свалит это все на него, не забыв устроить очередную хитрую ловушку. Ну, это я так думаю. А как будет на самом деле? А ты, что будешь делать ты, если мы пойдем с тобой? Жить и тренировать Гарри, натаскивать его в магии, чтобы к тому моменту, как пророчество и судьба, так жестко давшие мне по шапке, за то, что я попытался их сломать, затянут его в свой водоворот. Он был к этому готов. Сил у меня больше нет, но знания все остались. И последний вопрос. Кто сдал тебе пророчество? Кто сдал Лонгботтомов?» А вот теперь ее глаза напоминали два дула пистолетов, смотрящих прямо мне в голову. Ни капли жалости, ни капли неуверенности, ни капли сомнений. И палочка уже в руке. «Снейп», — пожал плечами я. «Не веришь? Можешь в мысли мои залезть. Защиты у меня никакой сейчас, Лигелиминс», — решительно прозвучало тут же. «Зараза, вот ведь стерва-то, бедной овечкой все это время прикидывавшаяся. Ну, ничего, пусть магических щитов у меня больше нет, но волевые остались, и они ей будут не по зубам». Девушка напряглась сильнее, на лбу у нее выступили капельки пота, она сжала зубы и заскрипела ими, но моя железная стена, омываемая водой, продолжала стоять. Но окошечко в калитке я ей открыл и выпихнул через него нужное воспоминание. Вообще все воспоминания, связанные со Снейпом. Ей этого хватило, чтобы сбросить чары и опустить руку с палочкой. Девушка тяжело и часто дышала, по лицу ее тек пот, а спина сгорбилась. «Сволочь», — устало сказала она. «Мразь гнилая, это ты про меня?» — приподнял бровь я. Сам после этого нападения я выглядел не в пример лучше. Все же Лили Поттер — это не крестраж лорда, атакующий собственное, родное тело, которое и не сопротивляется ему вовсе, легко впуская под естественный окклюминационный щит, который есть у любого живого существа. А чем сильнее маг, тем он мощнее. Так, как сейчас магии у меня нет, то и щит этот ослаблен, но все равно, почти все силы Лили ушли именно на его пробитие. На битву разумов у нее уже ни контроля, ни мощи не оставалось. А крестраж наоборот, весь потенциал тела, после проникновения под щит, оказывался на его стороне. Я буквально сражался с собственным телом, собственной магией, ведь он хозяин, а я вторженец. Две битвы я выиграл, в третьей все решил усилитель в виде диадемы, легендарный артефакт. Что тут еще сказать? Про него — устало опустилась на стул девушка и, прижав руки к лицу, расплакалась. Я посмотрел на наручные часы, время катастрофически быстро утекало. «Синки, Нейджи», — позвал я. «Да, хозяин Том», — в один голос ответили появившиеся эльфы. Я больше не маг, содержать вас не могу, даю выбор, одежда или служение маленькому Гарри, решать сейчас, прямо сейчас, служение маленькому Гарри, все так же хором ответили эльфы, все, значит теперь вы его домовые эльфы, он ваш хозяин, слушайтесь его, только его, и его мать, Лили, пока он не запретит этого сам, все понятно, да, ответили домовики и испарились. «Больше не мои домовики, а жаль, вот по ним я буду скучать, искренние, бесхитростные и преданные существа, которым можно доверять, такая это редкость в нашем мире». Тяжело вздохнув, я направился к двери. «Стой, Том!» — воскликнула мне в спину Лили. Я остановился и оглянулся. «Мы идем с тобой, ты возьмешь нас?» — просительно сказала она. «У вас 3 минуты», — глянув на часы, — сказал я. «И еще раз попробуешь на меня напасть магией, сломаю тебе руку». «Все понятно? Кивни. Время пошло. Примечание к части. Глава дополнена еще раз. Кусочек маловат для отдельной главы, но логически завершен, так что присоединяю его к этой. Неожиданно АО. Харибда, зарегистрированный товарный знак. Глава 18. В аэропорту, в ожидании своего рейса, отлучившись в общественный туалет по малой нужде, я испытал странное, непередаваемое, совершенно ни с чем не сравнимое чувство, которое невозможно описать словами, после которого входная дверь туалета отворилась и вошел напряженный мужчина в длиннополом плаще. «Я Кевин Мартинсон», закрыв за собой дверь туалета, сказал он. «Чё?» – недоуменно скривился я, повернув голову к нему. Как-то мое внимание было больше занято писсуаром и направленной в него струей, чем каким-то пижоном в плаще, а этот гад молча достал меч из-под этого плаща. «Ты совсем охерел, мужик», — возмутился я. «Если я из-за тебя попаду на ботинки, то этот меч ты будешь из задницы выковыривать. В конце останется только один», — торжественно провозгласил он и занес меч для удара по моей шее. «А я-то еще не все. Вот сволочь, да с хрена ли ты меня в бессмертные-то записал?» Уже частично в панике воскликнул я. «В панике от того, что мне, похоже, придется драться, не застегнув ширинки и орошая своей влагой все вокруг, в том числе и себя. А магии-то для чистящих чар нет». А он молча сделал еще шаг в мою сторону. «Ну, реально, мужик, дай поссать-то, будь человеком». Но эта тварь даже не задумалась. Просвистел меч, от которого я чудом уклонился, не попав все-таки на ботинки себе. «Ну, а что в таком случае делать? Я предпочитаю опасность встречать лицом к ней, ну и всем телом. А он сам виноват, что медленно отпрыгнул». Выражение годливой брезгливости на его лице меня немного порадовало. Пока он снова не кинулся, я поспешил стряхнуть и заправить. На застегнуть времени уже не было, так как он снова махнул своим мечом. Только в этот раз я уже не стоял, а скользнул к нему. Резкий встречный удар в локоть руки, держащий меч моим предплечьем, а ребром ладони второй руки врезал ему по виску, мгновенно вырубив придурка. Тот свалился мне под ноги подрубленным деревом. Его меч зазвенел на кафеле пола, оставив на нем пару сколов и трещину. Я спокойно выпрямился и, наконец, застегнул ширинку, после чего отошел к раковине и принялся спокойно мыть руки. Затем вытер их бумажным полотенцем и направился уходить, насвистывая что-то веселое, когда пришлось снова резко уклоняться от меча, летящего мне в шею. Ну как уклоняться? Считается за уклонение удар пяткой ноги в подбородок нападающего, я ведь наклоняю при этом корпус. Немного, как раз хватит, чтобы меч выше прошел. Этот Мартинсон снова осыпался на пол, а я закрыл дверь туалета и вернулся к своим в зал ожидания. «Планы меняются», — заявил я, подойдя к Лили со спящим ребенком на коленях. «Дзин с ней с Австралией, мы летим к Маклауду». Срочный разговор появился. «Ха, хорошо, Том», — чуть замедленно кивнула она. «Что-то случилось, да как сказать, очередной раз убедился, что с желаниями надо быть поаккуратнее. Тем более не высказывать их вслух», — ответил я ей, усаживаясь на свое место рядом с девушкой. «Почему?» — удивилась она. «Имеют пакостное свойство исполняться», — вздохнул я. «Но это же хорошо, разве нет? Угу. Только обычно не вовремя либо не так». Дверь антикварного магазина Маклауда и Наэль за прошедшие недели практически не изменилась. Да и что ей за такое время сделается-то? И обе машины ее хозяев, черная Дункана и белая Тессы, тоже стояли на своих местах недалеко от этого самого магазина. Вот только, приблизившись к этой неизменившейся за время моего отсутствия двери, я замер, настигнутый чувством, похожим на то, что я испытал в туалете британского аэропорта. Но это было гораздо сильнее. Оно подавляло и бодрило одновременно. Сразу становилось понятно, что тот Мартинсон – щенок по сравнению с тем медведем, который засел в этой берлоге. Я хмыкнул и, открыв дверь, вошел в зал, с другой его стороны. В это время входил прямой и напряженный хозяин магазина. «Я Дункан Маклауд из клана Маклаудов», – произнес он громко, даже еще не видя меня. «Я Том Марвалагонт из рода Гонтов», – представился я, соблюдая их странные правила вежливости. «Том», – увидел меня, наконец, горец. «Дункан, у меня проблемы», – с порога заявил я. Вслед за мной в магазин вошла Лили, ведя Гарри за руку. «Вижу», – вздохнул Маклауд, перехватывая меч поудобнее. «Без угрозы», просто теперь он его не скрывал. «И как ты умудрился умереть?» После этих слов Лили странно на меня посмотрела. «Самоубился», — ответно вздохнул я. «Влез куда не следовало, тронул то, что трогать не стоило. Значит, ты знал, что я будущий бессмертный?» «Да, мы чувствуем подобных себе», — серьезно кивнул Маклауд. «Это я уже заметил. И ты очень сильный в этих ощущениях. Ты пришел за моей головой», — уточнил он. «Я пришел за твоей помощью», — вздохнул я. «Рад тебя видеть», — подойдя наконец вплотную, обнял он меня и похлопал по спине. Я ответил тем же. Последняя моя фраза окончательно сняла повисшее было напряжение. «Какая помощь тебе нужна? Научи меня быть бессмертным, ну и нам жить негде. А что с твоим домом? Там был такой хороший тренировочный зал», — удивился Маклауд. «Я теперь войти в него не могу. После смерти я потерял свои прежние способности, обретя твои, а там защита осталась в режиме консервации. Никто теперь не откроет. Все на меня было настроено», — немного путано объяснил я. «Способности, то есть ты теперь не сможешь меч остановить? Железная рубашка — не способность, а техника», — поправил я его. «Способности были круче», — и грустный-прегрустный вздох. «Вот ведь бзын, привык я к магии за это время. Теперь, словно вторую пару рук отрезали. Вроде ни к чему они, но с ними так удобно было. Пустишь пожить, пока я новый домик не подберу, а то с ребенком по гостиницам мотаться, как-то». «Оставайтесь, конечно», — сказала подошедшая Наиль. «У нас на всех хватит места». «Спасибо тебе, Тесса», — потер я защипавший глаз. «Ты такая добрая, не зря я с той колбой мучился». «С какой колбой?» — не поняла девушка. За прошедшие недели у нее явно цвет лица немного улучшился, волосы стали чуть-чуть более сильными и здоровыми. В остальном пока результаты действия формулы были незаметны. «Неважно», — отмахнулся я. «Если Дункан ей не сказал, то и я лезть не стану в их дела. Вечером, в той комнате, которую нам выделили хозяева, после того, как Гарри уснул, Лили встала с кровати, запахнула халат и подошла к окну. «Что все это значит, Том?» — повернулась она ко мне. «О чем говорил Дункан?» «Что значит, ты умер?» «То и значит», — вздохнул я, распластавшись на кровати. «Умеет этот антиквар удобные и красивые вещи подбирать. Что полез я, дурак такой, слишком самоуверенный, за диадемой, а она — легендарный артефакт основателей усиливающего типа. Вот крестраж Волди и захватил мой разум, а после вселился в мое тело. Практически полностью воплотился. Он расслабился всего на секунду. И в эту секунду я бросил в себя Аваду. Убил себя вместе с ним. А потом воскрес, как тогда Дункан у нас в зале после пули в сердце. Магии нет, ускорения нет, зато бессмертен». «Прямо так уж бессмертен», — хмыкнула она. «Вот прямо так и бессмертен. Теперь бей меня, стреляй, режь, Авадь, проклинай, мне до дзена. Все равно воскресну». И Дункан знал, что с тобой так будет. Знал. С поправкой на магию. Про нее он ничего не знал. И не сказал. «Вот гад, правда?» — улыбнулся я. «Действительно», — хмыкнула девушка. «Вот только, Лили, все бессмертные бесплодны. Я не смогу иметь детей. Я пойму, если ты не захочешь со мной остаться», — поднял на нее грустные глаза я. «Зачем тебе нужен стерильный сквиб, с которым даже в магическом квартале появиться нельзя? У меня долг жизни перед тобой», — отвела взгляд она. «Нет у тебя больше передо мной долгов. Я умер. Ты понимаешь это? Я больше не маг, и я умер. Все долги с тебя списались, особенно учитывая, что я самоубийца. А обет служения?» — нахмурилась она. «И обет тоже. Ты мне теперь ничем не обязана и ничего не должна. Спокойно можешь пойти хоть в Эльвермарни, хоть куда еще, тебе везде рады будут. Камни у тебя уже какие следует получаются. Можешь жить безбедно, горя не знать. А Дамблдор и Волдемарт, они могущественны в Британии и Западной Европе. За их пределами руки у этих деятелей изрядно короче становятся. Ты считаешь меня тварью?» «Да», — тихо сказала она, отведя взгляд. продажной девкой, что идет только за тем, за кем выгодно. Нет, пожал плечами я. Просто, ты любила Джеймса и Снипа. Я же заставлял тебя быть со мной. Так что было бы естественно, что теперь, когда мне нечем тебя заставить, ты не заставлял. Никогда. Ты спас мне жизнь, заботился о нас с сыном, твердо сказала она. Ты никогда не держал меня силой. Я была с тобой по своей воле, я спала с тобой по своей воле, и сейчас я с тобой по своей воле. Тогда иди ко мне, тихо попросил я. И она послушалась. Она подошла и легла ко мне. Не самая романтичная обстановка, конечно, да и вся ситуация в целом. Но, я достал из кармана халата маленькую красную бархатную коробочку. Ты выйдешь за меня замуж, за главу почти несуществующего рода, за великого темного скриба, который не может сделать тебе детей. И раскрыл коробочку, в которой оказалось маленькое золотое колечко с черным бриллиантиком. Он был совсем небольшой, всего 1 карат, но имел 1500 граней, был идеален с точки зрения структуры, проводимости света и симметрии формы. У Магдалафон мог бы стоить очень дорого. Да, тихо-тихо сказала она и достала колечко из коробочки. Я выйду за тебя, Том Марвалагонт, подтвердила она сказанное ранее слово, а я аккуратно надел на ее изящный пальчик это колечко, которое пришлось как раз в пору. Хотя, как бы могло быть иначе, я же делал его сам, и делал уже давно. Она нежно поцеловала меня в губы, я ответил на поцелуй. Ткань наших халатов зашуршала, постепенно покидая наши тела под напором ласковых, но настойчивых рук. Утром я выгнал Маклауда и Лили на пробежку вместе с собой. В 6 утра, святая женщина Тесса даже не ругалась, я чуть не прослезился. А когда отбежали от дверей магазина 100 метров, дал леща Маку. Дзин, какой же ангел тебе дураку достался, Дункан, цени ее, Холли Лили, понял. Сопроводил я свой подзатыльник завистливым наставлением. Потом посмотрел на бегущую рядом Лили. Лицо мое разгладилось, после чего на нем появилась блаженная улыбка. Но я тебе не завидую, у меня лучше женщина. Истинная ведьма. Рыжая, зеленоглазая, сильная, красивая. А если лениться не будет, то станет еще и очень могущественной. В каком смысле? Все же подала голос обсуждаемая особа. В таком, что я не только Гарри учить буду, но и тебя. Все мои знания, за исключением самых темных и противных, будут надежно вбиты и утрамбованы в твою прекрасную головку, Лили. Еще Дамблдор с Фламилем будут при одном твоем имени вздрагивать. Зачем тебе это? Удивилась она. Знаешь, на ком Виктор женат был? До той ночи, хитро прищурился я. Нет, а разве ты? Виктор был женат? Поправилась она, стрельнув глазами в бегущего с другой стороны от нее Маклауда. На верховной чародейке измерения земли, наставительно поднял вверх указательный палец я. Она была столь могущественна и сильна, что демоны и бессмертные мутанты-экстерналы гибли по одному ее слову. Она была бессмертна и прожила не 1000 лет, сохраняя позицию самого сильного мага на планете. Блин, все-то ты про комиксы, сдулась моментально Лили. Еще скажи, что ее Суа звали. А ты откуда знаешь? Нахмурился я. Так в той серии комиксов про Саблезуба прочитала. Как будто ты сам не там это все вычитал. Погоди, погоди. Там, что реально так написано. Дзин. Я уже хочу прочитать этот комикс. Так ты не ответил. Зачем тебе учить меня? Резко сменила тему она. Моя женщина должна быть сильной. Как минимум равна мужу. А лучше, если и превосходит меня. То, что она должна быть сильнее всех других крутых ребят и девчат мира, даже не обсуждается. И я помогу тебе выйти на такой уровень. Что-то с трудом верится, ответила Лили. Если бы все было так просто, то от силачей бы прохода не было. А я и не обещал, что все будет просто. Оскалился я. Дункан, а это нормально, что я продолжаю стоять, хотя должен бы уже упасть от перенапряжения? Спросил своего учителя я ближе к середине тренировки. Вполне, ответил он. Примерно так же, как не дышать под водой. Неприятно, но терпеть можно. Ты теперь бессмертный. Привыкай. Привыкаю, нанес я новый вертикальный удар тяжеленной железной дубиной, которую Маклауд вручил мне вместо меча для наработки нужных групп мышц и мышечной памяти. Но ты прав. Приятного мало. Простая регенерация намного комфортнее ощущается, чем это. Не знаю, ухмыльнулся Дункан. Мне ни с чем сравнивать. А тогда, восстановление происходит рывками. Успеваешь прочувствовать всю гамму отрицательных ощущений от травмированных мышц и связок. Это надо учитывать в бою, чтобы правильно рассчитать силы. Что ж, запомним, хмыкнул я, делая очередной замах удар и наслаждаясь всей вышеописанной гаммой. «Еще два десятка ударов и твоя очередь меня обучать», — весело сказал он. «Мы занимались где-то в промзоне города, на одной из полузаброшенных то ли строек, то ли еще чего-то в таком же духе. Огромный ангар, с ржавыми подъемниками на рельсах под потолком, куча щебня, бетонный пол, побитые стекла окошек, и два мужика в изношенных, застиранных и местами заштопанных шмотках, в пыльных кроссовках на ногах, машут разнообразным железом, а после дубасят и валяют друг друга. Лепота. Как раз с минуты на минуту должна будет подъехать Лили, и тренерское место займу я. Тессу Дункан учит сам, и не сражаться, он учит ее танцевать. Он, кстати, сам потрясно танцует испанские танцы. Насколько я понял, он их изучал в самой Испании, параллельно с фехтованием, во время наибольшего расцвета и того и другого. Я планирую со временем начать изучать их, когда чуть подопределюсь, подразгребусь с текущими задачами. Покупкой дома для нас уже озадачена риэлторская компания. Диета для Гарри соблюдается, строго контролируемые синки. Обучением Лили я займусь сейчас, а собственная прокачка и вопрос денег. А еще свадьба. Вот со свадьбой самая большая засада, ведь провести ее надо не по Макглавским законам, а по магическим ритуалам. И сделать это придется в Британии, в крайнем случае во Франции. И зарегистрировать в британском, чтоб его, Министерстве магии, куда мне соваться очень не хочется. Ну просто очень. Ну, да ладно. 20-й удар этим железным дрыном под 100 с лишним килограмм весом сделан, как раз вошла Лили. Теперь 2 часа физических упражнений, а после отъезда Маклауда, начнется наше первое занятие магией с моей невестой. Будем изучать Инфернфламя. Примечание к части. Лили. https://dradical.rudy15.1809.37.0.lev.2.0.3.879.556.jpg. Использую картинку, закинутую мне читателем в комменты. Понравилась она мне сразу, но время для нее пришло только сейчас. Глава 19. Мое состояние можно было охарактеризовать только одним словом. Шок. Причем шок глубочайший. Я в такой не впадал, даже, когда потерял магию. Там было неприятно, но обычный рабочий момент. Дерьмо случается. Здесь же, я скупил всю серию комиксов, где хоть краем упоминаются. Саблезуб, Ксавьер, Магнета, Логан, Фьюри, Кэп, Элса Бахнур. Я обложился всей этой горой литературы, точнее уж будет, макулатуры, и принялся их читать. Через полчаса после начала чтения, Лили наложила на ту часть комнаты, где я сидел, заглушающие чары, так как ей надоел мой периодически эмоциональный, экспрессивный мат на 8 языках. С чего я матерился? С того, что канон Марвел моего изначального мира, здесь ни Дзена, ни канон. Здесь канон. Похождения Виктора, меня, пусть с неточностями, пусть, как это и бывает всегда с комиксами, разрозненно, в чем-то противоречиво, гипертрофировано, но это была действительно моя история, точнее история Виктора, который остался там, поскольку после 80-го года она продолжалась. Саблезуб делал то, чего я уже не помнил, он продолжал жить и куролесить, а я сидел здесь, читал об этом и матерился. «Ты что, не шутил, получается, про Саблезуба?» — сняла заглушающие чары Лили, когда я отложил в сторону последние из прочитанных мной комиксов и остановившимся взглядом таращился прямо перед собой. «Нет», — вяло ответил я. «И ты до этого не читал комиксы?» «Читал, только не тут и не эти». «И ты правда Саблезуб?» — уже гораздо тише спросила она, опускаясь на край кровати. «Копия. В день завершения Олимпиады 80 моя душа каким-то образом отделилась, отпочковалась, отслоилась от души Виктора, получив весь его опыт, всю его память, его характер, его личность, а потом меня душу затянуло в куда-то. Очнулся уже в бою за тело с душой Волди. Оригинальный Саблезуб остался там. Суа. Будь я не копией, а оригиналом, то уже всеми силами пробивал бы дорогу домой, к своей единственной во вселенной, неповторимой моей женщине. Положил бы годы, жизни, но нашел бы путь. Но я, копия, и Суа не моя женщина, и мир Виктора уже не мой мир. Так что я стал обживаться в этом. Пока что как-то не очень получается. Крестражу проиграл, магию просрал, без дома остался, того и гляди маги охоту объявит, еще и в игру бессмертных влез. И все ведь по собственной глупости с самонадеянностью. Винить, кроме себя, некого. А ты был прав в том аэропорту, вздохнула Лили, закрывая лицо ладонями. В чем, сфокусировал свой взгляд на ней я, начиная потихоньку сбрасывать с себя шоковое состояние. «В том, что стоит бояться своих желаний», — ответила она. «Ты это к чему?» — удивленно спросил я. «К тому, что комиксы читать я начала не полгода назад. К тому, что 47-й номер Саблезуба лежал у меня под подушкой на 4-м курсе Хогвартса, когда только начинала тянуть к мальчикам, не отнимая рук от лица», — выдала Лили. 47-й, зашарил я руками по валяющейся вокруг макулатуре, выискивая нужный комикс. Благо тот быстро попался под руку. Это оказался тот самый номер, в котором описывалась наша первая встреча с Суа. Пикантный, надо сказать, момент. Комикс явно слегка превышал возрастной ценз на 16+. В своих подростковых влажных мечтах я представляла себя могущественной неприступной чародейкой, ведь у меня же есть палочка, и я первая на курсе. Ну, и ждала Саблезуба, который откажется от всех тайн мироздания ради одной меня. Ну, и не став ничего слушать, нежно, но уверенно возьмет, все тише и тише говорила девушка, глубже и глубже пряча лицо в руках. Да уж, такие откровения, она должно быть сейчас со стыда сгорает. Я не дослушал, просто подошел к ней, силой отнял ладони от ее лица. Я пришел к тебе, наклонился к ней ближе и вдохнул воздух возле ее уха. Аромат твоей кожи вел меня в ночи как маяк, Лили, по слогам назвал я ее имя, один слог в одно ухо, другой в другое. Но тебя разве не манит тайна вселенной? Тихо и с неуверенной улыбкой на покрасневшем лице, проговорила она, кажется, начав понимать, что за игру я затеял. Клал я на все эти тайны, власть, силу. Мне хватает своей собственной. Мне нужна ты. Провел я левой ладонью по ее щеке, уже куда более настойчиво. Но ты понимаешь, что я могу быть. Я приложил палец к ее губам. Просто заткнись, мягко и властно проговорил, промурчал я. Заткнись, женщина, и получай удовольствие. Добавил я фразу, которой в оригинальной встрече не было, но тут она показалась мне уместной. А дальше, настолько страстной Лили еще не была со мной никогда, и подозреваю, что не только со мной. Это был бешеный, дикий огонь страсти в моих руках, который приходилось укрощать и обуздывать, как адское пламя на месте лачуги гонтов. Но там я не пылал сам, а тут, дзын, до такого яркого и страстного, эмоционально наполненного секса у меня даже с Суа никогда не было. А учитывая, что у нас обоих тела суперсолдата, то утром Лили пришлось внепланово тренировать репаро, так как даже раритетная дубовая кровать Маклауда не вынесла нашей страсти и развалилась. Хорошо хоть в пылу, пока эмоции и чувства окончательно не унесли ее крышу, Лили догадалась заглушающие чары на кроватку Гарри наложить и односторонний прозрачный дезиллюминационный барьер, причем без палочки и невербально, так как губы ее в этот момент были заняты мной. Забавно, а она, выходит, как ведьма куда сильнее и способнее, чем я раньше думал. Или это правильный педагогический ключик удалось подобрать. В любом случае, обучение ее можно будет интенсифицировать, расширить и углубить. Я еще сделаю из нее свою верховную ведьму этого мира. Ну, и самому придется потрудиться, чтобы не отстать, или поохотиться, а лучше и то, и другое. Том подошел ко мне утром, перед отправкой на пробежку Дункан. Все, конечно, люди взрослые, все понимаем, но, вы ночью убить что ли друг друга пытались? Сильно спать мешали? Да, почесал я растерянно в затылке. Мешали, хмыкнул Дункан, похабно ухмыляясь. Это не то слово, скорее вы задели нашу самооценку. Мне ж теперь никак нельзя не повторить этот подвиг, сам понимаешь. Все-все, поднял руки я, больше не повторится. Будем тихими, как мышата, максимум, немножко попискивать. И Тесса очень беспокоилась. Вы этим при ребенке занимаетесь? Посерьезнел Дункан. Насчет этого можешь ее успокоить. Лили не дура, она нормальная мать. И Гарри мы спать не мешали. Есть специальные приборы, гасящие любые звуковые колебания, ну и ширма. Так что за это можете не беспокоиться. Поспешил напридумывать объяснений правдоподобнее чар я. «Ну, вот и хорошо», — улыбнулся Дункан. «У тебя силы-то вообще сегодня есть?» «Естественно», — пожал плечами я. «Ты же лучше меня организм бессмертных знаешь. А кровать 30 000 стоила», — уже поворачиваясь уходить, — добавил он. «В смысле, цела твоя кровать?» — возмутился я. «Можешь сам проверить, когда Лили оденется. А чем же это вы так грохнули-то тогда ночью?» Аж потолок задрожал. «Сами свалились. На пол», — снова почесал макушку я. Дункан рассмеялся и вышел. «Сегодня, когда Дункан нас оставил вдвоем с Лили тренироваться в промзоне, я забрал у невесты палочку, дав указание выполнять все заклинания только без нее. «Но я не умею», — возмутилась Лили. «Ложь», — спокойно заметил я, сложив на груди руки. «Вчера, представляя себя могучей чародейкой, ты спокойно, эффективно и не без изрядной доли изящества творила чары, не пользуясь ни палочкой, ни голосом». «Я», — искренне удивилась девушка. «Но как я?» Палочка лежала на подоконнике. «Уж мне можешь поверить, Вальдемар всегда начеку, и всегда следит за палочками и волшбой тех, кто его окружает, иначе давно был бы мертв. Но, вот и сейчас, смотри на меня», — велел я ей. «Расслабься, теперь прикрой глаза, вспомни то чувство, которое возникает, когда весь мир находится у тебя в руках, когда реки по одному твоему жесту готовы течь вспять, когда небо готово поменяться с землей местами по одному твоему желанию. Чувствуешь, как недра земные клокочут в твоей крови, как жизнь планеты бьется в твоем сердце? Бомбарду влево», — резко скомандовал я, и девушка, не задумываясь, вскинула левую руку в сторону. Тут же грохнул взрыв, пробивший и обрушивший пол стены ангара. Лили распахнула глаза и неверяще уставилась на образовавшуюся дыру и оседающий мелкий мусор, на клубы пыли, медленно расходящиеся от пролома. «Репорос правой руки, быстро, не думая», — приказал, скомандовал я. Девушка на автомате вскинула в ту сторону правую руку, и стена вернулась в исходное состояние. Воля, воображение, уверенность — вот три кита, на которых стоит волшебство, — наставительно произнес я. Чем сильнее воля, чем лучше развито воображение, чем больше уверенности, меньше сомнений, тем мощнее результат волшбы. Ты должна четко представить себе то, что хочешь сотворить. Ты должна очень хотеть это сотворить. И ты должна отбросить любые сомнения в том, что у тебя получится сотворить то, что ты хочешь сотворить. Воля, уверенность, воображение. Но как же палочка, жесты, заклинания? Непонимающе переводила взгляд с меня на стену она. Нет никакого противоречия. Палочка помогает концентрироваться. Жест ассоциируется с заученным образом. Заклинание как спусковой крючок, ключ-фраза, психологический активатор волшебства. Но почему этому не учат в школе? Воскликнула Лили. Не всем нужно знать, как устроена машинка изнутри, из каких микросхем и проводов с конденсаторами она состоит. Большинству достаточно знать, на какую кнопку нажать. Вот нажимать кнопку готовой машинки и учат в Хогвартсе. Согласись, на данный момент известно сотни, даже тысячи готовых заклинаний. Так есть ли смысл в изобретении велосипеда? Не знаю. А я тебе отвечу. Есть смысл. Жестко и с большим нажимом сказал я, только разобравшись, пройдя все этапы изобретения и конструирования велосипеда, ты понимаешь, как сделать его лучше, совершеннее, быстрее, маневреннее. Даже простейшие, всем известные заклинания можно изменить или улучшить всего лишь пониманием того, как оно работает. Вот оно как, медленно и задумчиво проговорила Лили, после чего подняла руку, ладонью вниз, и в нее скользнул камень с пола. Затем девушка перевернула ладонь к потолку, сосредоточилась, и на ее руке раскрылся вместо камня цветок водной лилии. «Ты очень быстро учишься, Лилиан», — с серьезным видом похвалил я ее. «Сразу видно настоящую обретенную, а не разбавленное, бракованное семя скриба, выброшенного в магдловский мир чистокровными родами». «Том», — возмутилась она, — я вопросительно изогнул бровь и сложил руки на груди, как бы говоря: «Ну-ну, давай, поучи Вальдемарта толерантности. Меня зовут Лили», — сдулось ее возмущение под моим взглядом. «И ты теперь сам, Сквиб, и вынужден искать себя в мире магдлов». «Так, что я не так сказал?» — хмыкнул я. «Все так», — вздохнула она, понимая, что меня не переспорит. «А кто такие обретенные?» «Обретенные — это дети чистокровных магдлов, в которых проснулась магия. Маги в первом поколении, но именно чистокровных магдлов. Это значит, в их роду не должно было быть смешения рас, белых с черными, с желтыми, с красными или еще каких сочетаний, и не должно быть магов, либо сквибов на семь поколений предков. Тогда такой ребенок обретенный, в любом другом случае, магдлокровка. И в чем разница, кроме названия?» «В потенциале», — ответил я. «У обретенных больший потенциал. В теории они даже сильнее чистокровных могут быть. Магдлокровки же наоборот». «Но это в теории», — прищурилась Лили. «На практике. Я — полукровка. Дамблдор — полукровка. Есть еще куча имен, но эти больше всего на слуху. И что это значит?» «То, что практически при любых стартовых условиях маг может достигнуть вершин магии, если проявит должное упорство и старание. Позже я расскажу тебе, как устроена машинка внутри, подробнее. Сейчас тебе следует практиковаться именно на этом уровне понимания. Воля, воображение, уверенность. Это важно. Хорошо, Том, я тебе верю. Продолжим. Вечером я сидел в медитации на полу мастерской Тессы. Тут в это время дня никого не было. Царили тишина и полумрак. Я медленно дышал, расслабляясь, раскрепощаясь. Спокойно, но с усилием гнал по телу ци. Точно так же давал возможность плотной, более грубой энергии, называемой индусами праной, растекаться по телу, по каждой его клеточке. Я расслаблялся, слушал себя, изучал себя. Я чувствовал то, чего раньше не было. Какая-то новая, странная энергия. Она, как игристое вино, плескалась и играла по телу, делая это совершенно хаотично, без какой бы то ни было системы, потрескивала маленькими молниями. В восприятии так-то этих разрядов не чувствовалось и не ощущалось. Но это была очень агрессивная энергия, сила. Управлять ей не получалось. Она была своенравна и норовиста, как резвая молодая лошадь, эдакая шампанское в крови. Что ж, становится понятно, почему бессмертным не живется спокойно. Почему все они постоянно куда-то лезут, что-то двигают, что-то создают, что-то ломают. Почему они такие страшные преступники и такие святые подвижники? А как иначе-то с таким неспокойным, шипучим коктейлем в жилах? Как иначе? А я, стану ли я таким же? Смогу ли остаться тем, кому достаточно, или все же перейду в разряд тех, кому всегда мало? Что ж, раз эта сила пока что непослушна и неподконтрольна, то оставим ее в покое, продолжим себя рассматривать и исследовать. Магические, точнее магопроводящие каналы, сжавшиеся, ставшие не толще волоса, они были на месте, их не стало меньше, не хватало только ядра, от этого было грустно и пусто. Я по памяти потянулся к тому нечто, которым раньше дышал, точнее вдыхал, и это нечто послушно потянулось внутрь, скопилось в районе ядра, а затем разошлось по каналам, прошло по ним и вышло наружу, за пределы тела, но при этом осталось тем же самым нечто, а не превратилось в сырую магию, как тепловентилятор, из которого вынули ТЭН, термоэлектрический нагреватель, затягивает холодный воздух и его же выгоняет наружу, ничуть не делая его теплее. Бесполезное занятие, но хотя бы каналы можно помассировать, тоже приятно, хоть и не настолько эйфорично, как дыхание ядра. Такие вот результаты инвентаризации, пока что неутешительные. Что ж, легко пришло, легко ушло, не жалко. Главное ведь оставаться собой, не терять себя, не сдаваться и не опускать руки, даже если станешь полностью парализованным полуовощем, который способен только вращать глазами, все равно сдаваться нельзя. Сбить с ног, сражайся на коленях, идти не можешь, лежа наступай, как завещал незабвенный Василий Филиппович Маргилов. Вот я и наступал, только больше похоже, что на грабли. Тратил время, усилия, внимание на бесполезный массаж каналов, дурак, наверное. Примечание к части. Лили. https://itimi24ru+.post/2024/1.542.741.739.33.jpg. Читатели прислали еще одну красивую картинку с образом Лили, пока еще Поттер. Красивая. Глава 20. Я снова сидел в мастерской Тессы, но теперь не на полу и не в медитации. Я сидел за верстаком на высоком стуле, склонившись над 9-миллиметровым патроном для МП-5 и пером Феникса выводил на его пуле, под увеличительным стеклом, рунные цепочки. На самом верстаке лежали еще плашки разных патронов, пистолетных, автоматных, винтовочных, пулеметных. Вошел Маклауд, остановился у верстака и взял в руки один из готовых патронов. «Мне казалось, ты уважаешь правила поединка», — хмуро и неодобрительно сказал он, ставя патрон на место. «Ты о чем, Дункан?» Удивленно посмотрел на него я, откладывая перо и поднимая специальную линзу из инструментария ювелиров. «Ты ведь собираешься на охоту», — сказал он. «Охоту на человека, на бессмертного. А, вот ты о чем?» Понял я его наконец. «Нет, это не для игры. Как ты и сказал, я уважаю хорошую драку, не зря же столько лет на арену выходил. Нет, это не для бессмертных. Можешь успокоиться на этот счет. А на какой счет мне успокаиваться не стоит?» Продолжил хмуриться Маклауд. «И я его понимаю. Куча оружия в доме – достойный повод для беспокойства. У меня и без бессмертных врагов хватает. И даже с излишком. Меня скоро искать начнут, если еще не начали. После смерти я стал слабее. Намного слабее. Пока они этого не знают, поэтому медлит. Но в любом случае будет попытка прощупать. Ты уж прости, Мак, но ты приютил беду. И переигрывать поздно. помощь моя потребуется?» Не переставая хмуриться, спросил Маклауд. «Нет», — вздохнул я, — «спасибо за заботу, но ты с ними не справишься». Вернулся я к работе. «Я бессмертный, воевавший больше 300 лет. Что за враг такой, с которым справишься ты, но не справлюсь я? Дункан, помнишь, я говорил тебе, что ты еще очень мало знаешь об этом мире?» Продолжал я выводить крайнюю цепочку рун на этой пуле. «Помню, ты говорил про наблюдателей. Так вот, повторяю, ты еще очень мало знаешь об этом мире. Бессмертные, совсем не вершина пищевой пирамиды этого мира, и даже не ее середина. Вы стоите чуть-чуть выше основания обычных людей. Есть очень много существ, которые могут размазать вас по стенке просто походя, как надоедливую мошку. Например, продолжал хмуриться Маклауд, оборотни, вампиры, великаны, дементоры, драконы. Ты сказок начитался?» — хмыкнул Дункан. «И кто же из них придет за тобой?» «Те, кто опаснее всех перечисленных. Те, кто стоит на вершине пирамиды, маги». «Ты точно сказок начитался?» — вздохнул Маклауд. «Я же закончил с этим патроном и взялся за следующий. Блажен, кто верует, не отвлекаясь от работы», — ответил я. «А кто тогда ты?» «Ангел, демон, оборотень, я, Сквиб, стал им, после того, как умер. До этого был сильнейшим боевым темным магом Западной Европы». «И кто такой Сквиб?» «Маг, или ребенок мага, по каким-либо причинам потерявший или не получивший от рождения магические способности. У меня они были, но я их потерял. Это как инвалидность получить. И как ты собираешься от них защищаться в таком случае?» «С инвалидностью», — продолжал хмуриться Маклауд, видимо, никак не мог решить, «я серьезно сумасшедший или это все просто затянувшийся розыгрыш. Я не собираюсь защищаться, Дункан. Я их просто убью. А инвалидность — всегда есть протезы, костыли и оружие». «За костылями и протезами ушла Лили. А оружие я сейчас подготавливаю. А она кто?» «Ведьма. Я же тебе говорил уже», — отставил я готовый патрон и взял следующий. «Еще ты говорил, что убил ее мужа, и что все это ролевая игра». «Ну, так и воспринимай это как продолжение ролевой игры», — хмыкнул я. «Очень крутой ролевой игры с дорогими и красочными спецэффектами. То есть ты действительно убил ее мужа, у нее и сына перед глазами?» Казалось, нахмуриться сильнее уже невозможно, но Маклауду это раз за разом удавалось. «Я не горжусь этим поступком. Да и вообще, я был достаточно неприятной личностью. Уверен, что ты бы первый схватился за меч, если бы встретил меня раньше. И что изменилось?» — поджав губы, уточнил он, выпрямляясь сильнее. «Мне кажется, что был бы у него сейчас меч, он бы за него точно взялся бы. Пожалел. Пожалел мать и ребенка, хотя должен был убить их. Оставил им жизнь, увез с собой. Сам не заметил, как влюбился. В результате вышел из игры. Но врагам моим это не объяснишь. А она...» — Дункан был напряжен, словно перетянутая струна на гитаре, которая вот-вот лопнет. «Спроси у нее самой», — ответил я, не отвлекаясь от работы. «А так, она позавчера мое предложение руки и сердца приняла. Из страха, напоминаю, я потерял силы, а она нет. Она сейчас на порядок сильнее и опаснее меня. Думаешь, я смог бы ее удержать против ее воли?» «Ведьму, Сквиб, ты только что говорил, что собираешься убить нескольких магов. Убить и удержать — несопоставимые по сложности задачи. Убить опытного взрослого солдата и ребенок может, а вот удержать...» «Смекаешь?» «Смекаю. Когда они нападут? Сколько у нас времени?» «День-два», — ответил я. «Я отправлю Тессу во Францию. Ничего не имею против. Не думаю, что они будут преследовать простую Магглу». «Магла? Кто это?» «Так маги называют обычных людей. Магл, Магла, Маглы», — пояснил ему я. «Я пойду к Тессе», — принял решение он и повернулся к выходу. «Дункан», — остановил я его. «Да, Том, принеси мне свой меч. На всякий случай зачарую и его. Мало ли, а без зачарования никак?» — уточнил он. «Без зачарования ты не сможешь пробить ни щит, ни защиту амулетов, даже если тебе повезет подобраться на дистанцию удара мечом, что само по себе сомнительно. Маги опаснее всего на средних и дальних дистанциях. Подобраться к ним трудно», — продолжая наносить рунные цепочки на очередную пулю, — пояснил я. «Без специального амулета ты даже не сможешь увидеть его. Не то, что сопротивляться или нападать». «Почему ты так в этом уверен?» — нахмурился Маклауд. «Потому что Лили стоит у тебя за спиной уже 5 минут». Мужчина резко развернулся, но никого не смог увидеть, что было естественно. Дезиллюминационные чары на то и создавались. «Где?» — продолжил озираться он. «Лили, хватит издеваться над человеком, он и так на нервах. Мне непонятно, как ты меня смог обнаружить», появляясь буквально из воздуха в трех шагах от шокированного Маклауда, спросила Лили. «Магия возвращается?» «Нет», ответил я. «Магии, как не было, так и нет. Как же тогда? Ци-техники не блокируются магией, так же, как и ци-восприятие. Как по-твоему саблезуб убивал магов, а те зубры не чита местным штампованным недоделкам», любезно пояснил я. «То есть все это правда? Про магов, оборотней, вампиров?» Нахмурился взявший себя в руки Маклауд. «Правда», подтвердила Лили. «А Том был самым страшным из них. Даже просто его имя вся Западная Европа до сих пор произносить боится. И я не шучу. Так и говорят. Сами знаете кто или тот, кого нельзя называть. Ты с ним по своей воле?» Задал вопрос, который беспокоил его сильнее других, Маклауд. От ответа на этот вопрос зависело его отношение ко мне. То, решит ли он меня убить, или станет защищать, не щадя жизни. Да, он изменился. Очень сильно. Дарий ведь смог измениться, привел пример я. Дарий, ты знаешь его? Удивился и даже немного обрадовался Дункан. Лично нет, только слышал много хорошего, ответил я ему, устанавливая очередной готовый патрон в плашку. Я помогу тебе, принял решение Горец. Решительный он мужик, дзын. Вот только чем он мне поможет, а Тавады собой закроет, толку-то, они же потом все равно тела сожгут до пепла, не спасет бессмертие. Хотя, как-то ведь они после костров Инквизиции воскресали. Лили, иди сюда, попросил я, снимая линзу с головы. Девушка подошла, была она в мантии волшебницы, что и понятно, ведь только что вернулась с Лонг-стрит, куда ходила по моей просьбе. Я купила то, что ты просил, Том, сказала она. Хорошо, встал и поцеловал ее в щеку я. Ты умница, я даже не сомневался в тебе, нужна твоя магия, говори, что делать. Достала она палочку, я достал свою, смотри и запоминай. Вот такое движение палочкой, выписал я замысловатую фигуру в воздухе своим, ставшим с потери сил бесполезным, инструментом. Девушка несколько раз повторила, я подправил мелкие неточности. Затем, когда остался доволен, продиктовал ей словесную формулу зачарования. Ее она тоже повторила несколько раз, разбираясь с ударениями и произношением. Затем принялась накладывать выученные чары на оружие, разложенное на соседнем столе, на каждый ствол в отдельности. Что это за чары, для чего они? С академическим интересом взяла один пистолет-пулемет девушка и принялась разглядывать его. «Защита от манящих чар», — пояснил я. «Это единственное, что для меня опасно в бою против мага. Потом обязательно надо будет наложить ее на всю мою одежду и обувь, во избежание казусов. Есть же еще самонаводящиеся проклятия», уточнила девушка, опуская оружие обратно на стол. «От них всегда можно закрыться каким-либо предметом, да и скорость у них не слишком велика. Это основной их недостаток», ответил я, выкладывая на стол еще 4 кабары и один ножичек покрупнее. «Американская легенда, боевой нож Бауи. По мне, так обычный охотничий тесак, но как бы ни назывался, а все одно ухватистая штука. Их, попозже, тоже надо будет зачаровать. А пока займись, пожалуйста, расстановкой сигналок по округе, как я тебя учил». «Хорошо, Том», согласно кивнула она и снова растворилась в воздухе. «Я смотрю, ты серьезно настроен», вернулся к верстаку и взял в руки тесак Маклауд. Примеряясь, сделал им пару взмахов и уколов перед собой. «К любому бою надо относиться серьезно, никогда не знаешь, что перед тобой, меч или чертополох», ответил я, беря новый патрон и принимаясь выводить на его пуле рунные цепочки. «А почему нож, а не меч?» — заинтересовался он, опуская клинок обратно. «Ты мастер меча, я мастер без меча, поэтому нож. Мечом я могу побаловаться с тобой, может, в еще какой простенькой схватке, а в серьезный бой я не пойду с оружием, с которым чувствую хоть каплю неуверенности». «Разумно», согласился Маклауд и вышел из мастерской. Тесса уехала в аэропорт уже через 2 часа. Лили закончила работу через 4. Я провозился до самой ночи. Интуиция – очень странная штука. Ты никогда не получишь от нее четкого образа или указания. Но некий свербеж, который возникает и не отпускает, заставляя напрягаться, может быть готовиться, быть начеку. Это по ее части, не знаю, что за нее отвечает, какие чакры или энергии, или органы, но чем дольше живу, тем больше ей доверяю, внимательнее прислушиваюсь, реже она подводит, не всегда понимаю ее сигналы правильно, правда, как было, например, с крестражем, но стараюсь. Вот и теперь, в первый же день приезда к Маклауду я спешил сделать две вещи: связаться с риэлтором и купить оружие. Выход на нужного торговца получилось найти только на второй день, провести сделку на третий. Само оружие привез к Маклауду утром четвертого, тогда же и взялся за его серьезную доводку. С амулетами и сигналками было проще. Амулеты, которые мне требовались, дефицитными не были, так что их покупка не составляла проблем, как и набора зелий. Сигналки. Лили надо было еще научить их ставить, а перед тем посмотреть, на что девочка вообще способна. Оттого и такой зазор по времени. А при чем тут интуиция? При том, что уже ночью на нас напали. Группа из десятка магов-наемников, достаточно опытных и матерых. Сигналка сработала на них, только когда они уже вскрывали дверь, а антиоперационный барьер был уже развернут. Маклауд и понять-то ничего толком не успел, когда первые двое из них упали, срезанные короткими очередями из МП-5. Причем дезиллюминационные чары с них так и не спали, даже после смерти. Маклауд засмотрелся на две кровавых лужи, растекающиеся по полу из ничего, и словил аваду. К чести сказать, он почти увернулся от нее. Даже не так, он увернулся от одной, но попал под вторую. Я же скрылся за дверным косяком, в который затем и ударили три зеленых луча. Снова повисла тишина. Наемники действовали молча. Коммуникация у них шла через амулеты ментальной связи, так как видеть друг друга в темноте и под чарами было затруднительно, так что жесты отпадают. В центр комнаты, аккуратно позвякивая, выкатывается светошумовая граната. Грохот, вспышка, дезориентация. Очередь из пистолета-пулемета, сближение, короткая схватка, удары прикладом в голову и броски кабаров в отдаленные цели. Быстро, жестко, сумбурно. И снова спрятаться, так как чувство ЦИ кричит о еще двух противниках, прошедших с тыла сквозь стену. Эти тоже действуют молча, тоже скрыты чарами. Настороже. Именно этот момент выбрал Маклауд, чтобы ожить и принять сидячее положение. Два зеленых луча тут же ударяют в него, демаскируя местоположение магов, которые это прекрасно понимают, поэтому сразу же начинают перемещаться, слаженно расходясь в разные стороны. Прыгаю с парапета второго этажа за спину одного из них. Второй тут же атакует авадой. Закрываюсь телом первого и бросаю тесак. Здесь все. Остались наблюдатели. Должны быть наблюдатели. Их не может не быть. Наклоняюсь над трупом. На ощупь обыскиваю тело, поскольку все еще не вижу его из-за действия дезиллюминационных и маскировочных чар. Нахожу то, что мне нужно. Амулет ментальной связи. Этот амулет вам не обычная магловская рация. Он связывает разумы магов группы, позволяя им переговариваться, отдавать команды, указывать направление, даже видеть друг друга под маскировкой. Но мне нужно не это. Этот амулет дает канал связи разумов. То, что без магических сил я не могу организовать сам. А получив этот канал, уже можно атаковать разум, как при полноценной легилиментационной атаке. Собственно, это она и есть. Но только через костыль. Грубая и мощная атака вырубает обоих наблюдателей, что сидят на соседних крышах. Быстро хватаю винтовку и кидаюсь к окну. По четыре пули в тело, по целеуказанию от амулета. Сигналы о смерти носителей все по тому же амулету. Все, можно успокоиться. Теперь спешка не нужна. Включаю свет в зале, снимаю очки и амулет, дающие ночное зрение. Подхожу к тому магу, которого специально оставил в живых, только вырубил ударом приклада в голову, по пути выдернув тесак из тела другого мага, которому повезло меньше. Хотя это еще как посмотреть. Маклауд снова очухался и начал вставать с пола. Я же наклоняюсь над бессознательным телом, на ощупь нахожу правую руку и отрубаю ее тесаком. Быстро накладываю жгут и заливаю культю специальным зельем. Затем проделываю то же самое с левой рукой. Подрезаю связки на ногах под коленями, также обрабатывая раны кровоостанавливающим зельем. «Лили!» — позвал я громко. «Да, Том!» Осторожно выглянула девушка из-за другой двери в общий зал. «Сними финитой с этого красавца дезиллюминационные и маскировочные чары. Неудобно говорить с пустым местом». «Хорошо, Том», — кивнула она, подошла и расколдовала наемника девушка. Вот только увидев, в каком тот состоянии, резко зажала себе рот, удерживая вскрик, и побледнела. «Все, Лили, иди к ребенку, занимайся им. И лучше будет, если ты звукоизолирующие чары на комнату наложишь. Для твоих нервов лучше. И для психики Гарри». Девушка молча кивнула и убежала. Подошел Маклауд. Я же достал бодроперцовое зелье и залил наемнику в рот. Лицо его покраснело, глаза распахнулись, из ушей повалил пар. Очнулся, тело, глядя ему прямо в глаза, спросил я. Он задергался, попытался встать, потом отползти, понял, что ни того ни другого не может. В глазах его начал появляться ужас осознания, что он больше не маг, не человек, а просто кусок мяса, калека обрубок. Потому я и обратился к нему именно так, для усиления психологического прессинга. «Ты хоть знаешь, за кем пришел?» Наклонился я к нему. «Я лорд судеб Волан-де-Морт», представился, одновременно через амулет ментальной связи ломая его защиту и транслируя в его голову образ змеи Мордины. Наемник страшно заорал, забился и обмочился. Вся его ментальная защита рухнула, сложилась, как карточный домик, а вскоре потухло и сознание, перегруженное стрессом, шоком, ужасом и моей атакой. Что хотел, я узнал. Я прощупал пульс на шее пленного и разочарованно цыкнул. А ты не преувеличивал, когда говорил, что твоего имени боятся, как чумы. Первый раз вижу, как человек умирает от ужаса. А ты ведь только представился, задумчиво проговорил хмурый Маклауд. Репутация, великая вещь. Пожал плечами я и подобрал сумку с зельями. Сначала ты работаешь на нее, потом уже она на тебя. И что дальше? Вызывать полицию? Нет. Я использовал оружие с глушителем, так что стрельбы слышно не было. Сейчас от тела избавлюсь, и можно будет звать Лили. Наводить порядок. Утром и следов не останется, сказал я, капая немного зелья из толстостенного флакончика на невидимый труп. От места попадания в стороны начала расходиться клякса зеленоватого бездымного огня с очень маленькими язычками пламени, которая быстро поглотила все тело, сделав его ненадолго видимым, после чего на полу осталась только одежда, обувь и снаряжение наемника. Ни тела, ни пятна крови не было. «Что это?» – нахмурился Маклауд. «Зелье для уничтожения органического мусора. Очень популярная вещь у фермеров-волшебников», – пояснил я, переходя к следующему телу. «У волшебников есть фермы?» – удивился он. «Естественно. Правда, выращивают там не обычных коровок, курочек, хрюшек, а разнообразных магических тварей типа церберов, гиппогрифов, драконов. Отходов много остается. На ингредиенты и продажу ведь не вся туша идет», — ответил я, занимаясь уже третьим телом. Это была очень наглядная и убедительная иллюстрация ко вчерашнему нашему разговору, — нахмурился Маклауд. «К сожалению, ты завтра ничего об этом не вспомнишь, Дункан», — вздохнул я. «Почему?» — напрягся он. «Потому что минут через 30-40 прибудут Обливитор и Авроры. Будут разбираться с тем, кто и зачем тут применял такую мощную магию, как антиоперационные барьеры, темные непростительные проклятия Авады Кедавра. И тебе сотрут память. Вас арестуют?» Еще сильнее напрягся Маклауд. «Нет. Законодательство магической Америки сильно отличается от магловского. Особенно в части, касающейся самообороны и защиты жилища. Я уничтожаю только трупы с пулевыми ранениями, так как это незаконное использование изобретений магглов. Ножом и голыми руками по закону убивать можно спокойно, если против тебя применено непростительное. Лили, позвал я. Да, Том, выглянула со второго этажа девушка. Вот зараза, я же просил ее поставить заглушающие чары. Ладно, замнем пока, не будем акцентироваться. Прикажи Синке аппарировать меня на крышу соседнего здания и далее, куда скажу, велел я. О ней джедай задание уничтожить все следы применения огнестрельного оружия и светошумовой гранаты. Также пусть уничтожит. Объясни им сам, я приказала им слушаться тебя, как хозяина, не дослушала она. Передо мной появились два домовика. Я хмыкнул и принялся раздавать ЦУ. Итак, мистер, стоял передо мной очередной агент очередного департамента. Гонт, Том Марвала Гонт, представился я. Итак, мистер Гонт, что же произошло? Пятеро неизвестных мне магов проникли в дом моего друга, Магла Дункана Маклауда, у которого я в гостях со своей невестой, Лили Поттер, и ее маленьким сыном Гарри. Проникли тайно, под дезиллюминационными и маскирующими чарами. На них сработала магическая сигнализация. Я вышел узнать, в чем дело. Но стоило мне показаться, как полетели авады. Дальше я защищал себя, свою невесту и ребенка, которого хочу усыновить. Также защищал жизнь и жилище моего друга Дункана Маклауда, владельца этого магазина. Понятно. Пятерых хорошо экипированных наемников вы убили один? Да, подтвердил я. Не стал будить невесту. Она бы разнесла полквартала с досады. Тяжелый характер, посетовал я. Она настолько сильна, удивился агент. Я, глава древнего чистокровного рода гонтов, ведущего свою историю от Салазара Слизерина. Мне бы и в голову не пришло брать в жены слабую ведьму, как и Джеймсу Поттеру, наследнику древнего чистокровного рода Поттеров, ведущего свою историю от самого Кадма Пиверелла. Рассердился я. Я понял, втянул голову в плечи агент. Это хорошо, что вы поняли, все еще продолжал хмуриться я, но уже постепенно остывал. Следующий вопрос, извините. Один из трупов расчленен. Почему? Я пытался взять главаря живым, поэтому отрубил ему руки и подрезал ноги. Но, когда включился свет и он понял, кто именно перед ним, то обмочился и умер от страха, не успев ничего мне сказать. В такие моменты начинаешь жалеть, что некромантия причислена к темным искусствам и запрещена законом. Последний вопрос. Почему руками? Почему не магией? Так быстрее и меньше разрушений в магазине моего друга, пожал плечами я, держа руки сложенными на груди. Я возвышался над хлюпиком агентом на целую голову, и раза в полтора был шире в плечах, а взгляд мой выражал лишь недовольство прерванным отдыхом и скуку. Всего вам хорошего, мистер Гонт, суетливо поклонился он мне. Эксперты уже проверили палочки преступников и нашли следы многократного применения запрещенных и непростительных заклинаний. Вы были полностью в своем праве. А тела? Что тела? Не понял агент. Кто будет убирать тела и выводить пятна? Я что ли этим должен заниматься? Снова начал вскипать я. Нет, что вы, мистер Гонт. Сейчас эксперты закончат и все уберут, но, мистер Гонт, что еще? Обливайтер обязан стереть вашему другу память о произошедшем, быстро проговорил он и снова втянул голову в плечи, ожидая взрыва. Статут есть статут, вздохнул я, тут ничего не попишешь, но оставьте ему воспоминания о том, что нападение вообще было. Пусть он считает, что нападали маглы и их остановила полиция.